Я пригвожден к трактирной стойке. Я пьян давно, мне все равно. Вон счастье мое на тройке, в серебристый дым унесено. Летит на тройке, потонуло в снегу времен, вдали веков. И только душу захлестнуло серебристой мглой из-под подков. В глухую темень искры мечет, от искр всю ночь светло. Бубенчик под дугой лепечет о том, что счастье прошло, и только сбруя золотая всю ночь видна, всю ночь слышна, а ты, душа, душа глухая, пьяным пьяна, пьяным пьяна.